Я чувствовал, что по этой черте тот, кто может спасти Жаркова, поймет, что его надо спасать. Кто-то, кто этот столб видит каждый день, проезжая мимо. Это знал Жарков. И теперь узнал я. Вернее, почувствовал. Если бы я мог узнавать, я бы все тут же прояснил, кто, откуда и как. Но с этим кем-то, похоже, сначала надо еще встретиться. Даже нет, не встретится. Жарков не личной встречи ждет. А что же он ждет? Трудно описать. Невозможно описывать физиологию, нет для нее слов. А ощущения были чисто на физиологическом уровне. И вдобавок смутно. Где болит? Вот тут где-то. А может тут? Может и тут. А как? Стреляет? Нет. Ноет? Нет. Ломит? «Да нет же!» «Повернул, — сказал я. Обратно повернул. Похоже, к дому. Да, на сегодня представление окончено». Я чувствовал, что окончено. Тот, кто должен был увидеть сигнал, мог это сделать только завтра утром. Жарков это понимал и не ждал чудес. Только завтра утром. Проезжая мимо. «На работу?» «Да, на работу». «Денис, — сказал я. «Да, Антон, — немедленно ответил он. У меня, конечно, представление обо всех ваших делах на уровне книжек, что в ранней молодости читал. А по-моему, врете, я это еще буду думать. Не могли вы так вести человека впервые в жизни? В принципе, не могли. Вы наружник мирового класса». «Вот и нашла родина применение моим уникальным дарованиям», подумал я с легкой, и что греха таить, горьковатой иронией. А то, понимаешь, психология, психология. Кому она нужна, твоя психология? Только психам. А кому психи нужны? Только бережнику. Да и то с известной целью. А вот родине нужней и милей наружники, топтуны. А мы привыкши. Мы, блин, претерпемши. Ведь не то, что обидеться, а даже слегка гордиться собой начинаешь. Дескать, во какой я топтун классный, во какую пользу принес. Служу трудовому народу, служу Советскому Союзу, служу Отечеству. Кому только не служу. Ладно, думайте, Денис, что хотите. Я не к тому. Я к тому, что не мне давать вам советы, но... Разрешаю, важно сказал он. Так вот. В четвертом классе я из библиотечки военных приключений почерпнул, что в те времена, когда у нас было совсем уж недемократическое государство, ваша антинародная контора, например, просто навскидку могла ответить, кто из чьих иностранных дипломатов по какой дороге каждое утро ездит на работу. На работу. Что-нибудь столь же ужасное у вас хоть в каком-то виде уцелело или все развалили? Бероев некоторое время молчал, но за связь я не беспокоился. Я слышал, как он опять закуривает и шумит своим жадным до никотина дыхалом. «Правильно мыслишь, Шарапов», — сказал он потом. «Так ты же у меня понятливая», — ответил я. Surface camouflaged.